Все в порядке, фрекен Сиверсон. Олаук, Олаук, прости, я еще не совсем проснулась. Я звоню, потому что беспокоюсь за Ину. Она снимает у меня комнату. Ей давно пора было приехать, но тут случилось все это, и... Да, и я беспокоюсь. Ответили ей не сразу, и Олаук уже решила, что Беата снова уснула. Но когда та заговорила, ее голос вовсе не был сонным. «Так у тебя есть квартирантка?» «Да, конечно, Ина. Она живет в комнате для прислуги. Ах да, я же ее тебе не показала. Это потому, что она находится по другую сторону, от задней лестницы. Ина уезжала на все выходные. Куда, с кем?» «Мне бы тоже хотелось это знать. С этим человеком она встречается относительно недавно. И меня с ним еще не познакомила. Сказала только, что поедет с ним в его загородный дом». «Следовало рассказать об этом раньше, Олаук. Да? Я прошу прощения, я...» Олаук начала всхлипывать и никак не могла остановиться. «Я ничего такого не имела в виду», — поспешила уверить ее Беата. «Я ведь сержусь не на тебя. Это моя работа — все проверять. Ты же не знаешь, что для нас важно, а что нет. Я позвоню в колл-центр, и они тебе перезвонят, чтобы уточнить Инины приметы и объявить розыск. Уверена, ничего страшного не случилось. Но лучше ведь перестраховаться, а?» «После этого, думаю, тебе лучше всего поспать, а утром я позвоню сама. Хорошо, Олаук?» «Да», — ответила она как можно более дружелюбно. Ей очень хотелось спросить Беату, как там дела у Свена. Но она себя пересилила. «Да, так и сделаем. Всего доброго, Беата». Она положила трубку. По щекам катились слезы. Окончив разговор, Беата попыталась снова уснуть. Она слушала дом. Дом ей всегда что-то нашептывал. В 11 мама выключила телевизор, и сейчас внизу было совсем тихо. Интересно, мама тоже сейчас думает о папе? Они говорили о нем редко. Слишком много это требовало сил. Последний год Беате стало тесно в комнате над маминой, и она начала искать съемную квартиру в центре. А потом она еще стала встречаться с Халварсоном, своим хорошим товарищем из Стейнкера, которого она называла по имени и который относился к ней с искренним восхищением. И Беата это ценила. Она находила маленькие квартирки в городе, но там ей не хватало звуков этого дома, бессловесных монологов, под которые она засыпала всю свою жизнь. Телефон зазвонил снова, Беата вздохнула и протянула руку. — Да, Олаук, это Харри. Кажется, ты еще не спишь. Она села на постели. — Да, я сегодня ночью как будто на коммутаторе сижу. Что у тебя? Мне нужна помощь. А кроме тебя положиться мне не на кого. — Да? — Если я правильно поняла, для меня это означает лишние проблемы. — Кучу. — Поможешь? А если откажусь? Ты сначала выслушай, а потом можешь отказаться. Глава 36. Понедельник. Фотография. Утром в понедельник солнце без четверти 6 снова выглянуло из-за Экеберга. Охранник на входе в главное управление полиции громко зевнул и поднял глаза от Aftenposten на предъявленное удостоверение. «Пишут, что будет дождь», — сказал охранник, радуясь, что наконец-то видит человека. Высокий, меланхоличный мужчина коротко взглянул на него и ничего не ответил. В течение следующих 2 минут пришло еще 3 таких же меланхоличных и неразговорчивых. А в 6 все 4 сидели в кабинете начальника главного управления полиции на 7-м этаже. Один из наших инспекторов вывел из камеры предварительного заключения возможного убийцу, сказал начальник главного управления полиции, и теперь никто не знает, где они. Одним из его качеств, которые делали его относительно подходящим для своей должности, было умение кратко сформулировать очередную проблему. Еще одним — в нескольких словах обозначить необходимые меры. И я считаю, нужно найти их так быстро, как это только возможно. Что сделано на настоящий момент? Начальник криминальной полиции глянул на Мюллера с Воллером, откашлялся и ответил: «Мы направили на расследование небольшую, но опытную группу, отобранную присутствующим здесь инспектором Воллером. Он же назначен ответственным за поиск. 3 сотрудников службы безопасности, 2 из криминального отдела. Они приступили к делу этой ночью спустя всего час после того, как нам доложили, что Сиверсон не вернулся в камеру. Оперативно сработано. Но почему не извещены патрули и дежурная часть? Ларс, мы не стали спешить до совещания.